Я наблюдал за ним, жуя свежий ячменный хлеб, божественно вкусный. «Не знаю, о чем я думал», — внезапно сказал Совой, вскакивая. «Я не могу так жить». И он унесся прочь, оставив поднос на столе. «Вот это Совой», — непринужденно сказал мне Манат. «Не худший в своем роде, хотя обычно до такого он не допивается». «Он мадыганец?» Симон рассмеялся. «Большего мадыганца, чем Совой, не найти». «Не стоило заводить его», — сказал Вильям Манету. Из-за акцента я не мог понять, упрекает ли он старого студента, но его темное сельдийское лицо выказывало явный укор. Я догадался, что он, будучи иностранцем, сочувствует Совою в привыкании к языку и культуре содружества. «У Совы действительно трудные времена», — поддержал его Симон. «Помните, как ему пришлось отпустить своего слугу?» Манет, жуя, закатил глаза и изобразил обеими руками игру на воображаемой скрипке. На лице его не отражалось никакого сочувствия. «В этот раз ему пришлось продать кольца», — заметил я. Вильям, Симон и Манет повернулись ко мне с любопытством. У него на пальцах были бледные полоски, — объяснил я, подняв руку для наглядности. Манет оглядел меня внимательнее. «Неплохо. Наш новый студент, похоже, умен со всех сторон». Он повернулся к Вильяму и Симону. «Парни, у меня есть настроение побиться об заклад. Ставлю 2 йоты, что юный Квоут попадет в Арканум до конца своей 3/4». «3/4?» — удивленно пробормотал я. «Они сказали, я должен только подтвердить, что освоил основные принципы симпатии». Манат мягко мне улыбнулся. «Они всем это говорят. Принципы симпатии — один из предметов, через который надо продраться, чтобы тебя повысили до Элира». Он выжидающе повернулся к Виллу и Симу. «Ну как? 2 йоты?» «Я поспорю». Вильям глянул на меня и, извиняясь, пожал плечами. «Без обид. Я играю на вероятность». «А что ты будешь изучать?» — спросил Манет, когда они ударили по рукам. Вопрос застал меня врасплох. «Все, наверное». «Ты говоришь, прям как я 30 лет назад», — ухмыльнулся Манет. «С чего собираешься начать?» «С Чендриан», — сказал я. «Я хочу узнать о них все, что только возможно». Манет нахмурился, потом расхохотался. «Что ж, это замечательно. Сим здесь изучает фейри и пикси. Вил верит во всяких дурацких сельдийских духов неба и все такое». Он смешно напыжился. «А я спец по бесам и шаркунам». Я почувствовал, как мое лицо заливает горячая волна смущения. «Господне тело, Манет!» — оборвал его Сим. «Что тебе в голову ударило?» «Я только что поставил 2 йоты на мальчишку, который хочет изучать детские сказочки», — пробурчал Манет, тыкая в мою сторону вилкой. «Он имел в виду фольклор, вот что», — Вильям повернулся ко мне. «Ты хочешь работать в архивах?» «Фольклор — часть этого, да. Быстро увильнул я, радуясь возможности оправдаться. Я хочу посмотреть, как сказки в различных культурах согласуются с теорией Теккама, а с симеричностью в сюжетах». Сим повернулся к Мануту. «Видишь? Чего ты сегодня такой дерганый? Когда ты в последний раз спал?» «Не разговаривай со мной в таком тоне», — буркнул Манут. «Я урвал пару часиков прошлой ночью». «И какая это была ночь?» — нажимал Сим. Манут задумался, глядя на поднос. «Поверженье?» Вильям потряс головой, пробормотав что-то на сиару. Симон выглядел испуганным. «Манет, вчера было возжигание. Неужели ты 2 дня не спал?» «Наверное, нет», — неуверенно сказал Манет. «Я всегда теряю счет времени во время экзаменов. Когда нет занятий, это ломает мне график. Кроме того, у меня идет проект вартный». Он умолк, почесав лицо обеими руками.